Велика была ненависть к бандеровцам у многих подневольных солдат УПА. Вот один из ярких фактов, рассказанных Сысоевым. Перед тем, как попытаться форсировать стоход, националисты устроили в селе Большой Обзырь нечто вроде смотра своих сил. Во всех подразделениях проверялась готовность оружия. Павел Васильевич к тому времени уже успел познакомиться довольно близко с командиром одного из минометных расчетов. Звали этого минометчика Михаилом. Был он родом с Кавказа. Тоже бежал из немецкого плена, тоже по воле обстоятельств оказался затем у бандеровцев. Чувствовалось, что Михаил охотно перешел бы к партизанам. А перед самой проверкой минометов бросил он Сысоеву такую фразу: «Наступать собираются? Хорошо же, я им понаступаю». Дошла очередь и до проверки батальонного миномета Михаила. Вокруг собрались проверяющие. Командир взвода приказал сделать пробный выстрел. Кавказец взял мину, опустил ее в ствол. И тут сразу раздался взрыв. Миномет разнесло в куски. Командиру взвода оторвало руку. 8 бандеровцев были убиты на повал. Погиб и Михаил. «Националисты приписали это несчастному случаю», усмехнулся Павел Васильевич. «Но случайности тут не было. Мне сразу вспомнилась угроза минометчика. Я им понаступаю. Конечно же, он нарочно поставил дистанционную трубку на нуль, чтобы разрыв произошел мгновенно. Жизни не пожалел человек, стремясь нанести удар по врагу. И нанес. Да, великим мужеством обладают наши советские люди, проявляя его всегда и везде», подумал я, узнав об этом случае. Ответ из генштаба на мой запрос относительно Сысоева пришел через несколько дней. В нем подтверждались все данные, сообщенные о себе Павлом Васильевичем. Он числился без вести пропавшим. Последняя строка гласила: «Сысоева немедленно отправьте в Москву». Я пригласил к себе генерала и молча придвинул к нему лежавший передо мной листок бумаги. Он прочел и вздохнул. «Другого и не могло быть. Я так и думал. Но прошу вас, Алексей Федорович, как человека, как коммуниста прошу, дайте мне возможность повоевать. Вот кончится война, и тогда, если в чем виноват, за все отвечу. Понимаю, все понимаю, но я получил приказ. Тут надо подумать, Павел Васильевич. Мы встретимся завтра утром». Я думал и днем, и всю ночь напролет. Трудная, мучительно трудная стояла передо мной проблема. Конечно, всех вернувшихся из плена надо было строжайшим образом проверять. Безусловно, любой нарушитель воинской присяги заслуживал суровой кары. Однако нельзя в каждом человеке, побывавшем в плену, видеть шпиона и предателя. Кому, как не мне, знать многих, очень многих бывших военнопленных и окруженцев. Сотни из них примкнули к нашим партизанским отрядам еще на Черниговщине. Сотни влились в наше соединение во время его рейда на Волынь. Десятки пополняли наши партизанские ряды и теперь. Да, среди них попадались вражеские лазутчики. Мы умели выявлять негодяев, были к ним беспощадны, а остальные, как правило, люди, испытавшие на себе ужасы фашистской неволи, сражались с особым ожесточением. Сколько таких погибло настоящими героями? Сколько живых отмечено знаками боевой доблести? «Дайте мне повоевать», — просил Сысоев. «Просьба законная. Нельзя отправлять его на большую землю. Нельзя. Неизвестно, чем может кончиться для Павла Васильевича эта поездка. Рубануть с плеча проще всего». Ворочаясь в постели и выкуривая одну за другой самокрутки, я вспомнил историю политработника Семена Лузина. Был у нас батальон, выросший из маленького, всего в 11 штыков, партизанского отряда. Возник этот отрядик на Орловщине, но в феврале 1942 года перешел в соседнюю Черниговскую область, где влился в наше соединение. Он стал быстро расти, крепнуть и уже через 2-3 месяца превратился в надежную боевую единицу. Во многих операциях проявил себя с наилучшей стороны и политрук Орловец С.Н. Лузин.